Думаю, что все из вас, как и я, хорошо знают эту карту. У меня к вам простой вопрос. Представьте себе, что вы аварские аналитики, и вы хотите захватить всю эту территорию. Что вы будете делать? У вас есть время подумать и ответить на этот вопрос, пока я схожу и решу небольшую проблемку с моими женами. Мне пришло сообщение от милой Леры, чтобы я срочно пришел к ним в каюту. Причем не в каюту на корабле, а в каюту здесь на станции. Какая может быть каюта на станции? Я ничего не понял и пошел разбираться с этим вопросом. Хорошо, что эта каюта находилась рядом. Буквально через два уровня поднялся на лифте и подошел к каюте. Дверь в нее была открыта, даже скорее взломана. Я тихонько зашел внутрь. Внутри обнаружил забавную картину. На диване сидели мои жены, как нахохлившиеся на сетке. По обеим сторонам дивана стояли оперативники СБ, а перед моими женами ходил начальник СБ флота и читал им лекцию о морали и поведении. «Милый, я тебя с рождения знаю. Ну почему ты только прилетела и сразу отличилась? Кто тебе разрешил вламываться в эту каюту? Это моя каюта и это мой диван. Я здесь выросла и вообще не кричи на меня, я беременная, на меня даже муж не кричит. Я не кричу на тебя, она еще и беременная. Ты ведь могла подойти ко мне, а не выламывать дверь в каюту? Могла, но это моя каюта и я никуда не вламывалась. Я здесь живу. Мила, ты же знаешь, что это не так. Ты теперь здесь не можешь находиться. Здесь я решил, что пора вмешаться в разговор. Здорово, начальник. Он повернулся и обнаружил меня за спиной. И этот здесь. Точно, беда не приходит в одиночку. Скажи честно, что соскучился по мне. Да уж соскучишься здесь. Не переживай, сейчас я тебя сильно удивлю. Сильно в этом сомневаюсь. Запроси из кинстанции о моей новой должности. Мне было приятно посмотреть на его вытягивающееся от удивления лицо. Не может этого быть. Сюрприз. Знаешь, я даже рад, что этого академика отстранили. Так я и отстранил. Ты? Да. Он сам напросился. Я его предупредил, что отстраню, а он не поверил. Ну, я взял и отстранил. Слушай, ты здесь сам с ними утряси, если хотят, пускай останутся, а мне нужно на совещание. Меня там ждут. Тогда иди. Ой, что это я? Разрешите выполнять? Разрешаю. Выполняй. Девочки, все в порядке, я договорился, но мне нужно бежать. Алекс, ты куда? Спросила Мила. На совещание. Все вечером расскажу. Чуть не забыл, найдите мой мундир, если он сохранился. Хорошо, я вернулся обратно. В командном центре меня уже с нетерпением ждали. Прошу у всех прощения за отлучку. У меня жены беременные. Чудят понемногу. Решил проблему? Спросил безопасность. Да там не проблема, а недоразумение. Все в порядке. Продолжим. Какие мысли у вас есть? Как будете захватывать территорию? К столу подошел старший аналитик и показал на карте, куда бы они нанесли удар. Это была середина карты и совсем недалеко от главной базы флота. На карте стрелка вгрызалась и отхватывала примерно треть территории, контролируемой восьмым флотом. Безопасность, ты тоже так считаешь? Да. Неправильный ответ. Даю подсказку. Я вывел на экран две флотские сводки по седьмому и восьмому флотам. Ну что, безопасность? Какие мысли появились? Все внимательно просматривали сводку несколько минут. Здесь пираты не активны, а там активны, возможно, они просто туда переместились и что? Я так не думаю. Хорошо, даю третью подсказку. Это карта происшествий в зоне ответственности седьмого флота. Что видишь, безопасность? Что большинство происшествий происходит ближе к шестому флоту. Не понимаю, что ты хочешь всем этим сказать. Аналитики, у вас есть мысли, почему это происходит? Там более богатые системы и скорее всего есть чем поживиться. У тебя самого есть вариант ответа на этот вопрос? Есть. Слушай внимательно, безопасность. Давайте представим, что я аварский аналитик и мне поставлена задача захватить всю территорию, а не ее кусочек. При этом требуется не развязать полномасштабную войну. Во-первых, я бы нанес удар не там, где вы показываете, а на стыке седьмого и восьмого флотов. В зоне ответственности именно восьмого флота. Вот здесь, и я стрелкой показал на карте. Меня перебил главный аналитик. В этих системах нет ничего ценного. Эти системы нет смысла захватывать. Они имеют стратегическое значение. Ударив здесь и захватив эти пять или семь систем, показал их на карте и окрасил в аварские цвета. Я перекрываю снабжение всего восьмого флота. Доставка грузов будет осуществляться только через территорию Ашера или через пиратские и паучьи системы. Это им ничего не даст. Мы отобьем системы обратно. Чем? Вся ваша ударная группировка уничтожена. Для этого создается первая часть плана, а именно заманить и уничтожить ударную часть флота в ловушку. Мало того, там должны остаться все опытные экипажи, чтобы не могли быстро восполнить потери. После этого требуется связать руки навязанным мирным соглашением. Это была вторая часть плана, что было с блеском проделано. Как оказалось, для этого надо было только предложить провести там обмен. Это ерунда. Мы подтянем седьмой флот и выбьем их оттуда. Вот здесь вступает в ход третья часть плана. Седьмой флот нужно связать подальше отсюда постоянными боями. Я вам не просто так показывал карту. Аварцы, как и мы, потеряли почти всю ударную группировку своего флота. У них не хватит сил захватить эти системы. Сами они этого делать не будут. Не забывайте про мирный договор, который им нужен. Они наверняка сейчас вооружают пиратов. Они ведь пока не психи, дать пиратам целый флот, поэтому подкинут им немного линкоров и крейсеров, после чего пошлют на захват. Сами будут только командовать, а после официально заберут системы себе, якобы выбив оттуда пиратов. «У нас хватит сил, чтобы выбить их оттуда», — подала голос безопасность. «Для этого я бы сделал четвертую часть этого плана. Сразу за захватом превращать системы в хорошо вооруженные и укрепленные системы. Пока бы вы узнали о нападении, пока послали туда остатки флота, там эти остатки тоже разбили, после чего седьмой флот отправили, его бы там тоже разбили. Это я вам сейчас разжевал, а вы даже не подозревали обо всем этом». В командном центре повисла гробовая тишина, прямо чувствовалось, как работают извилины в мозгах присутствующих. Анализируя, что я им только что сказал, так было несколько минут, пока не подала голос безопасность. Аналитики генерального штаба интересуются. Ты только по сводкам пришел к таким выводам? Нет, главным их проколом стало обстоятельство, что никто в здравом уме объект на дикого менять не будет, даже если этот дикий им прилично насолил. Не планировалось никакого обмена. Что сидим, молчим? Какие предложения будут в свете того, что я только что озвучил? Все молчали, похоже, анализировали. Понятно, тогда у меня есть вопрос ко всем, а особенно к разведке. Исходя из того, что я только что озвучил, они должны где-то накапливаться для атаки. Думаю, около этих систем, подсветил на карте целый сектор. Так вот, я хочу знать, где они могут концентрироваться. Думайте, я совсем не знаю данный район. Они все собрались над тактическим столом и на нем выводили голограммы системы и потом обсуждали ее. Так, этих озадачил. Что у меня безопасность молчит? Безопасность, ты чего молчишь? Жду ответа. Какого ответа? От генерального штаба. Ты им, что передал запись нашего разговора? Да. Кстати, тебя утвердили на должности командующего флотом. Спасибо, мне сразу полегчало. Они бы лучше мне десяток линкоров подкинули. Послал запрос, ждем. Ждем, значит ждем. Обсуждение систем продолжалось еще минут 15, после чего мне выдали результат. От 5 до 8 систем, где возможно накопление сил противника. В зависимости от того, какими силами они будут нападать. Глава 6. Значит так, разведкой я должен точно знать, где они прячутся. Высылай туда разведчиков, лучше ни одного, и, если он пропадет, я должен буду знать, в какой системе он пропал. У тебя есть корабли для разведки? Да. Тогда высылай. Когда? Прямо сейчас. Пускай грузится всем необходимым и по готовности вылетают. Аналитики, проработайте каждому маршрут. Кроме того, пускай минные тральщики грузятся минами и вылетают вот эти две системы. Подсветил их на карте. Они будут первыми на их пути. В них мы будем их встречать. Тральщики должны будут в них установить минные поля. Сколько успеют? Конечно. Продумайте, как их лучше установить. Сколько у нас боевых кораблей сейчас на базе? 24. 16 крейсеров и 8 рейдеров, не считая фрегатов. Фрегаты пускай остаются. Остальным готовится к вылету. Распределите корабли пополам. Хотя нет, это я сделаю сам. Вылет будет скорее всего завтра с утра. Кроме того, мне нужен толковый офицер с боевым опытом, чтобы возглавить вторую эскадру. Мне также будут нужны офицеры для управления кораблями, сложно будет следить за обоими сражениями одновременно, если так получится. У нас проблема, нет кораблей для связи, все они остались там вместе с линкорами. Безопасность, слышал, нам нужны корабли для связи, отправил, ждем. Пока я занялся разбором того, чем занимался мой предшественник, оказалось, он ничего не делал, чтобы как-то укрепить остатки флота. Тех же судов для связи не было и много еще чего. Мало того, он закрыл, вернее не закрыл, а временно прикрыл вспомогательную базу флота, где находились в основном рейдеры, и перевел все рейдеры на эту базу. С другой стороны, это было хорошо, мой любимый рейдер находился здесь. Я сразу решил, что он будет моим флагманом. Сформировал все крейсера в одну группу, а в другую взял рейдеры и три самых новых крейсера. У них броня была крепче. Аналитики, отвлекитесь, они все время что-то обсуждали. Я распределил корабли. Вот держите, и перекинул им. Подберите толкового командира для управления эскадрой крейсеров. Эскадру с рейдерами я поведу сам. Кроме того, мне надо две глушилки гиперпространства в каждую эскадру. По глушилкам как ситуация? Есть они? Да. Кроме того, мне нужны суда, чтобы доставить туда всех абордажников отсюда со станции. Пускай поработают, хватит им здесь бездельничать. Принято, сделаем. Вы не боитесь оставить станцию без абордажников? Некому нападать. У аварцев нет пока сил, чтобы напасть, им нужно мирное соглашение. А шерцы вроде ни разу не пытались напасть. Никто не успеет среагировать, а если мы проиграем, спасать уже будет нечего. Кроме того, пускай готовятся к вылету все технические и вспомогательные службы, чтобы оперативно прийти на помощь. Сделаем. Скучно быть командующим флотом. Все за тебя делают другие. Я пока занялся изучением систем, где мне предстояло воевать. Открыл карту и посмотрел. Системы как системы. Одна средняя по размеру, вторая чуть поменьше, но тоже ничего выдающегося. Вторая система была удалена немного вглубь территории империи. Скорее всего, она окажется второй на захват, если они начнут по порядку захватывать. Первой системой в захвате должна быть более крупная. Она была на границе территории флота и ничейных систем. В системе находилась бывшая военная станция, сильно устаревшая и списанная с флота. На ней обитали шахтеры, занимающиеся разработкой астероидов в соседних системах. Богатых залежей руды ни в этой, ни в соседних системах не было. Ни одна планета в системе не была пригодна для колонизации. Вторая система была жилая. В ней находилась небольшая гражданская станция. Она висела на орбите жилой планеты. Население на планете было совсем немного. Планету только начали колонизировать. Ни в одной из систем действительно не было ничего ценного. Я полечу вот в эту систему и подсветил ее на карте и отметил как большая, а вторая эскадра полетит вот в эту, обозначил ее как малая. Аналитики посмотрели на карте, что я им сказал, сказали, что принято, и продолжили дальше обсуждать детали, а я вернулся к системам, которые я указал на карте как захваченные противником, и начал изучение их. С юга эти пять систем контачили с большой аномалией, через нее было не пролететь. С севера ничейные системы, за ними начинался авар. Все пять систем ничего особенного не представляли, где-то бы заселенные планеты, где-то нет. В двух системах вообще ничего не было. Через эти две системы в основном летали транспортники из центральных систем в системы восьмого флота и обратно. Возможно, их захотят захватить первыми, а системы, в которых я их буду дожидаться, последними. Могут и так, конечно, но тогда в системах будет нужно держать постоянно глушилку гиперпространства и выдергивать корабли. Тогда там много чем можно поживиться. Скорее всего, эти системы станут последними. Хотя кто знает, какие у них будут силы. Они могут разделиться и двумя или тремя эскадрами с разных сторон атаковать. Все это гадание на кофейной гуще. Я ничего не знаю о противнике, сколько их будет и как они будут атаковать. От созерцания карты меня отвлекла безопасность. Искин генерального штаба признал угрозу реальной и оценил ее почти в 70%. 70% это много или мало? Много. За безопасность ответил старший аналитик. Что с резервом из линкоров? С этим все плохо. У седьмого флота тоже было несколько стычек, и их потрепали, а все основные силы пока задействованы. Можно сделать передвижку. К нам отправить седьмой флот, а к ним шестой или пятый. Передал. Сказали, резерв будет, ждите. Хорошо. Пускай сосредотачиваются вот здесь. И я подсветил систему в зоне ответственности седьмого флота. Она пустая, в ней вроде никого нет, и она одинаково удалена от первых двух систем захвата. Передал. Только я собрался вернуться к системам, как в командный центр зашел разумный и подошел к начальнику имперской безопасности, протянув ему пластинку. В ответ он только кивнул на меня и сказал, чтобы он отдал ее мне. Тот подошел, положил передо мной пластинку на стол, развернулся и, ни слова не говоря, вышел. Что это? База. Сам же просил. Седьмой уровень? Да. Отлично. Можешь пока начинать учить. Здесь и без тебя теперь разберутся. Разрешите идти, съязвил я. Иди. Нет, это надо, я все-таки командующий флотом. Иди, учи, командующий, это важнее. Встал и пошел учить. Что делать, начальство приказало. Когда вышел из командного центра на станции, уже был поздний вечер, и все отдыхали в основном в барах. Я тоже был не против составить им компанию и пропустить стаканчик, что и сделал. Зашел в ближайший бар и купил пару бутылок отличного легкого вина и фруктов к ним, после чего с ними отправился в домой. Только когда вышел из бара, я задумался, а собственно где у меня дом и где жены сейчас, на корабле или в каюте? Если в каюте, тогда в какой? Мне вроде как была положена адмиральская, но скорее всего они в бывшей Милиной каюте, а может на корабль вернулись. Радует, что здесь все рядом, вначале посмотрю, что в той каюте, в которой я их видел в последний раз. Каюта оказалась открыта, собственно, она и не закрывалась, так как они выломали замок в нее. Девочки оказались в ней и обе спали на диванах около стола. Весь стол был заставлен выпитыми бутылками. Это когда они успели? Посмотрев на часы, я понял, что прошло достаточно много времени, пока я был на совещании, хотя для меня оно пролетело достаточно быстро. Столько выпить они вдвоем не могли, скорее всего у них были гости. Записи в каюте не велось, но в коридоре велась. Оказалось, что к нам приходили сестры Леры и, судя по всему, подружки Милы. Народу было много, все разошлись незадолго до моего прихода. Прибравшись в каюте, выкинул все бутылки и все, что осталось на столе, в утилизатор, после чего обошел каюту. В каюте оказалось 6 комнат помимо гостиной. Большие каюты положены вице-адмиралам. На руках отнес жен по спальным комнатам, раздел и уложил по кроватям. При этом они еще попытались возмущаться, почему меня так долго не было, но это было больше для виду. Хотел отметить с ними, а они без меня отметили. Было немного обидно, не каждый день становишься командующим флотом. Хотя у меня еще утром ничего подобного даже в мыслях не было. Посмотрел на бутылки, которые принес. Они лежали рядом со мной на диване. Настроение отметить это дело у меня пропало. Сказав бутылкам, что им придется еще подождать своего часа, убрал их в холодильник вместе с фруктами. Раз празднование отменяется, займусь учебой. После чего связался с доком, вроде рейдер здесь, а значит и док должен быть на нем. Можно было, конечно, лечь в свою капсулу на корабле, но все-таки я не врач, а медтехник. Лучше довериться профессионалу. Он долго не отвечал, а когда ответил, услышал его сонный голос. «Алекс, ты, я, кто еще тебя может среди ночи поднять? Ты живой, как видишь, не удивлен. Что случилось?» «Ничего не случилось. Мне в капсулу на учебу нужно. До утра не подождет, боюсь, что нет. Тогда приходи, знаешь, где корабль. Найду. Тогда жду». Хотел пойти на рейдер, когда вспомнил, что каюта не закрывается, и было неправильно оставлять жен вот так. На сайте станции нашел услугу «Срочный ремонт дверей» и связался с ними. Они работали, хотя на станции уже была ночь. Они запросили снимки двери и повреждений. Скинул им видео повреждения и сказал, что нужно привести к нормальному виду. Ответили, что скоро будут. Пока я ждал, решил оставить сообщение женам. Неизвестно, как завтра получится и когда они придут в себя. Записал для них видео. «Мила, Лера, мне очень жаль, что вы меня не дождались. Я хотел с вами отметить свое вступление в должность командующего, но, похоже, не получится. Не знаю, увидимся завтра или нет, но скорее всего завтра с утра я улечу. Поэтому оставлю вам чип с деньгами, на нем 1 000 000 кредов на всякий случай. Логин и пароль от него вы получите в конце сообщения. Деньги не тратьте просто так. Кроме того, я вам приложу мой договор с безопасностью. В нем гарантии для вас и будущих детей». Алекс в конце видео приложил договор с безопасностью и коды от чипа с деньгами, после чего перекинул это сообщение на нейросеть каждый. Перечислил на чистый чип 1 000 000 кредов и положил его в холодильник рядом с фруктами. Утром найдут. После чего подумал и купил аптечку в ближайшем медцентре и заказал доставку ее на утро. Она им точно понадобится. Пока я этим занимался, у входа в каюту приземлилась платформа с разумным и привезла новую дверь. Замена двери заняла пару минут. Прилетевший с разумным дроид произвел замену очень быстро. Проверив, как все работает, закрепил каюту за собой и женами. После чего оплатил ремонт. Он мне обошелся в 1200 кредов и попросил разумного доставить меня до корабля на платформе. За 150 кредов получил согласие. Разумный, который управлял платформой, и ремонтировал мне двери, оказался гонщиком. Он вел платформу с какой-то сумасшедшей скоростью. Впрочем, коридоры станции были практически пусты, редко попадались разумные, больше дроиды сновали по своим заданиям. Он высадил меня у корабля, получил креды и сразу улетел. Переходный шлюз был закрыт, я вызвал заразу, и она мне открыла его. Док находился на рабочем месте и спал, сидя у себя за столом. Он не заметил, как вошел к нему. «Док, привет, это я. Положи меня в капсулу до утра учиться». «Это правда, ты, а я уже подумал, что мне это приснилось. Я док, потрогай, я живой и здоровый». Он потрогал меня за руку. «Говорю тебе, со мной все в порядке». «Тогда ложись как обычно». Открылась капсула в самом углу. Начал снимать комбинезон. «Видишь шрам на руке? Свою работу узнаешь?» Он подошел, потрогал его. «Да, моя работа. Как смог оттуда выбраться?» «Док, я там не был, но это только между нами». «Понял. Что учить будешь?» «Вот база, держи». Я протянул ему пластинку с базой. Когда он увидел, что я ему дал, он даже на лице поменялся. «Откуда это у тебя? Ее ведь просто так никто не получает. Только по особым случаям. Ты понимаешь, что я буду должен доложить о ней. Выдали только что ваши. Все в порядке. Если должен, значит докладывай. Никаких проблем. Если все в порядке, тогда ложись на учебу». «Хорошо. Зараза, проинформирую из кинстанции, что я здесь и лег на учебу». «Выполнено. Вроде все сделал, что хотел. Можно спокойно ложиться на учебу». Забрался в капсулу, и крышка надо мной закрылась. Открылась крышка камеры, и надо мной стоял озадаченный док. Такое выражение лица у него было, когда он сделал мне тестирование для карты в ПИ и узнал, что я псион. «Док, что случилось? Ты почему мне не сказал, что ты теперь командующий флотом?» «Так ты не спрашивал. К тому же какая разница? Это же я, Алекс. Мы с тобой много лет знакомы. Что случилось?» «Извини, но мне приказали, я ничего не мог сделать». Я посмотрел на руки, потом на ноги, проверил все ценное, оно было на месте. Проверил даже шею, ошейника не оказалось. «Док, я тебя не понимаю, о чем ты? Посмотри на дату. Какого? Что происходит? Я же говорю, мне приказали, извини. Прошло 8 дней, как я лег в капсулу. Где мы? В системе, которую ты назвал «Большая». Что тебе приказали? Чтобы ты оставался в капсуле и учил базу». Я посмотрел нейросеть, база была выучена. Теперь эта база была у меня единственная в 7-м уровне. «Ладно, док, не переживай, я знаю, что ты человек подневольный». Он явно был расстроен этим и не скрывал это. «Они заставили меня использовать максимальный разгон. Ты как себя чувствуешь? Вроде нормально. Будешь теперь на ночь ложиться ко мне в капсулу, нужно будет убрать последствия этого и очистить организм». «Хорошо. Они на борту?» «Да. Заняли офицерские каюты, которые ты тогда с пирата притащил». «Понятно, а пилотов куда?» «Разместили по другим каютам. Твоя каюта как обычно». «Понятно. Ты что-то не договариваешь? Что еще случилось?» «Жены твои были, Лера с Милой. Вот здесь я испугался. Они что на корабле, что с ними?» «С ними все в порядке. Их только пришлось силой выдворять с корабля. Они хотели лететь с нами и требовали взять их с собой. Особенно Лера буянила. Обещала изломать весь корабль, если их не возьмут с нами. Пришлось парней звать. Они их аккуратно вынесли из корабля. При этом троим досталось. В общем, твоих в СБ забрали. Они у тебя обе беременные? Обе. В СБ ерунда. Там начальник СБ Милу с детства знает. Подержит и отпустит. А вот перед парнями неудобно получилось. Нужно будет извиниться. Из-за этого не переживай. Они каждый день получают на ринге, так что привычные к этому делу. Все равно неудобно получилось. Слушай, а они координат не знают, куда мы полетели? Вряд ли, им никто не говорил. А что? Так у меня челнок на станции остался, а они обе теперь пилоты и его пилотируют. Как бы сами на нем не прилетели сюда, не должны вроде узнать. Хотя, что мы здесь делаем, совсем непонятно. Пиратов ждем. Здесь, что им здесь может понадобиться? Здесь кроме горстки шахтеров ничего нет. Вот аналитики флотские не видели, почему именно здесь будет нанесен удар, пока я им это не объяснил. Он задумался. Не понимаю почему. Открой карту и посмотри. Если они захватят эту систему и еще 5-7 вглубь территории, как ты будешь обеспечивать снабжение 8-го флота? Он опять задумался, похоже, на карте смотрел. Похоже, ты прав. Прав. Генштаб империи подтвердил мои выводы, и поэтому мы будем до последнего защищать эти системы. Понятно теперь, почему ты командуешь. Все, кстати, очень рады этому обстоятельству, А в особенности, как ты этого академика уволил. Он сам виноват. Я здесь ни при чем. Кстати, а почему академик? Глава 7. Так он раньше в военной академии преподавал. Его оттуда прислали к нам. Вот и прозвали академиком. Зануда редкостная. Он ни в одном сражении не участвовал, в отличие от тебя. Боевого опыта ноль. Всех на базе достал своими лекциями. Теперь мне стало понятно, почему он речь толкал. Только получить уважение боевых офицеров у него бы так точно не получилось. Интересно, как он здесь очутился, без боевого опыта. Док, как он здесь оказался, без боевого опыта, не знаю. Ходили слухи, что у него обширные связи в генштабе. Как тебе только его удалось отстранить? Веришь, док, у меня там никаких связей нет. Ага, только подружка в имперском дворце. Док, имей совести, я женатый человек. Что ты такое говоришь? Да никто не против. Всем очень даже интересно, что она тебе ответила. Док, только ты не начинай. Она ответила одно слово, но что это за слово, я тебе не скажу. Давай мою одежду. На диване лежит твой комбинезон. На диване действительно лежал мой комбинезон, только постиранный и поглаженный. За доком такого раньше не наблюдалось, я никогда раньше не получал от него одежду чистой и поглаженной. Это, похоже, работа Лириных сестер. Когда я встал, меня резко повело в бок и все поплыло перед глазами. Пришлось, схватился за крышку капсулы, чтобы не упасть. Док тут же меня схватил за другую руку. Ты как? Не знаю, все поплыло перед глазами. Вот ведь, говорил им, что нельзя так. Вечером в обязательном порядке ко мне. Хорошо. Я постоял, вроде прошло, и аккуратно пошел к комбинезону. Комбинезон оказался после стирки. Когда наклонился, опять все поплыло куда-то в сторону и пришлось сесть на диванчик. Какой из меня командующий, когда я стоять не могу? Хотя голова вроде была светлая, а вот с координацией были явные проблемы. Посидев на диванчике и подождав, когда все пройдет, начал не торопясь надевать на себя комбинезон. Док стоял рядом и готов был подхватить меня, если я свалюсь на пол, но мне удалось надеть комбинезон и не свалиться. Проверил карманы комбинезона, все было на месте. Тихо встал и пошел на мостик. Все плыло перед глазами, при этом я держался за стенки, но вышел в коридор и пошел по нему. Так, держась за стенки, и дошел до мостика. Здесь многое изменилось с того времени, когда я был на нем в последний раз. В рубке дополнительно было установлено еще 3 пульта управления, и за ними находились аналитики из тех, что были на совещании на станции. Сбоку было установлено дополнительное кресло, в нем находился начальник имперской безопасности. Когда я зашел, а вернее попытался это сделать, меня повело, и я снова схватился за стенку. Мое появление не осталось незамеченным. Все повернулись ко мне. Я же стоял и держался за стенку, совсем не уверенный, что смогу пройти несколько шагов до своего кресла. Впереди было открытое пространство, и мне ни за что было держаться. Первой среагировала пилот. Она встала с пилотского места и подошла ко мне. «Держись за меня». Я обнял ее за плечо, и мы не торопясь дошли до капитанского кресла. «Спасибо». После чего она вернулась обратно на пилотское место. За эти годы она возмужала. Не было уже девчонки, что плакала у меня на коленях, а была уверенная в себе и своих силах женщина. «Рассказывайте, как обстановка?» — обратился к аналитикам. «Все спокойно, пока никого. Это я знаю. Что с разведкой?» «Пока никаких известий не поступало. Это плохо. Что с минированием?» «Тральщики отработали, выставили заграждение и улетели за новой партией мин. Где поля? Покажите на карте». На карте было подсвечено 3 участка, где были выставлены минные заграждения. Все они были выставлены рядом с небольшими промежутками. «Почему здесь?» Искин просчитал вероятность, что это самое опасное направление. «Где мы?» «Мы висим на орбите самой дальней планеты от светила, спрятавшись за ней. Здесь находилось 8 рейдеров и 3 крейсера. Как обстановка в малой?» «То же самое, тихо. Что с территориями у нас за спиной? Может, они уже там? У нас нет связи с ними, перед вылетом связывались с ними, там тоже было тихо». «Это хорошо, тогда я у себя в каюте. Пилот, помоги мне, пожалуйста». Она подошла и помогла мне дойти до выхода. Дальше ей было нельзя. Покидать рубку до конца вахты ей было запрещено. «Спасибо, иди на место». Она посмотрела на меня, и на лице у нее было написано: «Убила бы гадов, которые это сделали с тобой». Когда я шел по коридору к себе в каюту, понял, что всегда любил этот корабль и его экипаж. Как мог, его всегда оберегал. В ответ мне корабль отвечал взаимностью и никогда не подводил меня, даже зараза перестала вредничать. «Зараза, Появилась голограмма. Слушаю, командующий. Как корабль? Корабль в порядке. К бою готов. Поздравляю тебя. Ты теперь флагман 8-го флота. Все это было несколько неожиданно для меня. Знала бы ты, насколько это неожиданно для меня. Может, вам помочь и прислать дроида? Не нужно, сам дойду. Если будет нужно, зовите. Она исчезла. Я хорошо понимал, что, возможно, осталось совсем немного мирного времени и скоро начнется схватка корабля и его экипажа. После этого нас может больше не стать. Этого я не допущу. Здесь очень много близких для меня людей. Только бы успеть до схватки прийти в норму. Я не спеша шел, держась за стенку коридора. Когда дошел до коридора, ведущего ко мне в палату, решил зайти на тренажерную палубу. Нужно было извиниться за жен. Криса не заметил, хотя народу на палубе было больше обычного. «Привет, парни, где Крис?» Меня радостно приветствовали, кто знал. Подошел один из стариков. «Привет, он в тренажере. Позвать не нужно, просто передай ему, чтобы подобрал мне скафандр и оружие, а то я совсем не вооружен». «Без проблем, передам». «Слушай, а если не секрет, что мы здесь делаем?» «Никто ничего не понимает, не секрет. Ждем пиратов. Здесь, да здесь». «Похоже, они совсем обнищали, если решили напасть на горстку шахтеров». «Шахтеры здесь ни при чем. Здесь важно положение системы. Захват этих систем отрежет всю территорию 8-го флота от основных сил. Примерно, как нас в той системе. Там не сладко было, зато не скучно. С тобой всегда не скучно, командир. Парни, я официально приношу извинения за своих жен. Когда и вернемся, проставляюсь». «Да, никаких проблем, а от выпивки не откажемся, тем более с командующим флотом. Кстати, а надолго мы здесь? Что торопишься обратно, на базу к девочкам? По ним я всегда скучаю. Все не от нас зависит, а от пиратов. Ты попроси их прилететь побыстрее. У меня там знакомых нет. Очень жаль. Тогда придется просто ждать». Я развернулся и пошел к себе в каюту, все так же держась за стенки, но до нее опять не дошел, изменил маршрут и пошел в кают-компанию. Очень захотелось кушать, неделю ничего не ел. Кают-компании никого не оказалось, и я без очереди заказал себе двойную порцию в пищевом автомате и забрал ее к себе в каюту. В каюте за это время практически ничего не изменилось, кровать была только сложена. Похоже, здесь никто не жил, и каюта стояла пустая. Добравшись до койки, попробовал поесть. Меня сразу начало выворачивать обратно. Состояние было странным, с одной стороны хотелось кушать, но еду, желудок отказывался принимать. Я посмотрел на душ, мне хотелось туда, но я не уверен был, что смогу это сделать. В баню душ, вызвал Дока. «Док, ложи меня обратно, я в таком состоянии ничего делать не могу, даже поесть нормально. Возвращайся, положу в капсулу». Пошел в медсекцию, но док прислал медицинского дроида за мной. «Ложись в капсулу, в случае чего подниму». «Хорошо, надеюсь, пока пираты не прилетят». «Я тоже». Когда открылась крышка лечебной капсулы, я сразу посмотрел дату и время на нейросети. Я провел в капсуле 45 часов, по корабельному времени было утро. Док стоял рядом с капсулой. «Ну что, как ты себя чувствуешь?» «Пока лежу вроде нормально». «Тогда вставай». Я аккуратно сел в капсуле. Вроде ничего не поплыло перед глазами. Посидел, потом встал, вроде нормально, ничего не плыло. «Вроде нормально, док. Пройдись». Я сделал несколько шагов, головокружения не было, присутствовала слабость. «Вроде нормально». «Это хорошо. Как обстановка вокруг?» «Тихо. Гостей не было. Это плохо». «Почему?» «Могли узнать, что флот ушел с базы и что мы здесь их ждем. После чего изменить план. Так быстро такие планы не меняются». «Здесь ты прав. Надеюсь, они появятся, а то потом ищи их непонятно где». «Думаешь, большие силы у них будут?» «Сложно сказать. По уму у них должно быть достаточно сил, чтобы разбить остатки нашего флота, но дать столько кораблей пиратам я бы побоялся. У аварцев флот также разбит, и они могут против них развернуться. Эти могут, им все равно на кого нападать, так что непонятно, сколько и каких кораблей они получат. Главное, что мы знаем направление их главного удара и готовы здесь их встретить. Как думаешь с ними сражаться?» «Не знаю, как обычно, что-нибудь придумаю. Как говорят жены, воевать у меня хорошо получается». «Это точно. Ладно, я пойду. В душ очень хочется». «Иди и, если почувствуешь себя плохо, сразу ко мне». «Конечно». Оделся и пошел к себе в каюту. Дошел нормально, не держась за стены коридора. В каюте меня дожидался мой несъеденный аналог гамбургера. Посмотрел на него и понял, что кушать хочу больше, чем в душ. Осторожно попробовал его. Он еще был не совсем засохшим и оказался съедобным. С огромным удовольствием его съел. Теперь в душ. Только снял комбинезон. Как замигали огни и зазвучали сирены боевой тревоги по кораблю. Сразу за этим появилась голограмма заразы. Командующий, боевая тревога. Вам нужно срочно прибыть на командный мостик. Что случилось? У нас гости. Зафиксирован выход пиратского линкора из гиперпространства. Один? Пока да. Поправка. Фиксирую выход еще одного. Сейчас буду. Глава 8. Вот я только собрался в душ, а здесь опять все испортили. Ну не могли. Чуть-чуть попозже прилететь. Хорошо что-то съесть успел. Посмотрим, что происходит. Это могла быть разведка боем перед основным ударом. Снова натянул комбинезон и пошел на командный мостик. На мостике все уже были на местах и заняты делом. Даже безопасность в углу, похоже, с кем-то общалась по нейросети и не обратила на меня внимания. Я пошел к тактическому столу и вывел карту системы. На карте отражалось положение всех объектов в системе. Система была чуть больше средней, и по ее краям ее был достаточно широкий астероидный пояс. Место работы местных шахтеров. Посмотрел на юг карты. Здесь находилась шахтерская станция. Она была обозначена серым цветом. Это означало, что она нейтральная. Станция была военная, давно устаревшая, списанная и, похоже, выкупленная шахтерами у военных. Около нее было пристыкован не один десяток шахтерских корабликов. Может станция стрелять, и есть у нее орудие, мне было неизвестно. Зато было понятно, что там много гражданских, и она будет для меня скорее помехой. Не так далеко от станции по космическим меркам, находилась последняя шестая планета от светила. В данный момент она находилась на юго-западе системы примерно на 7 часов. Наша эскадра висела на орбите этой шестой планеты и пряталась за ней. Вот только пираты переиграли флотских аналитиков, и вышли не на западе системы, как они ожидали, а на самом краю востока системы. Теперь эскадра срочно передвигалась на другую сторону планеты, чтобы снова спрятаться за ней. Только это было уже бесполезно, пираты наверняка нас засекли. Мало того, все минные заграждения были выставлены из расчета атаки на станцию с западного направления, а на восточном направлении минных полей не было. Вражеских объектов на карте стало уже 3, все они были обозначены красным цветом и помечены как линкоры. Почему так выставили минные поля? Только здесь на меня обратили внимание, что я нахожусь в рубке, ответил мне один из аналитиков. Искин вычислил и решил, что это самое вероятное направление для их атаки. Понятно. Искин опять Искин. Как вы им доверяете, ребята? У пиратов тоже Искин есть. А, пожалуй, я удивлю его. Тем временем количество красных точек на карте стремительно прибавлялось. Теперь их было уже 6, и все 6 были обозначены как линкоры. Похоже, это уже не разведка боем, а полноценное вторжение. Меня отвлекло сообщение от Криса. Он стоял в дверях со скафандром и винтовкой, не решаясь зайти. Пришлось выйти к нему с мостика, чтобы забрать скафандр и оружие. Из оружия он мне принес мою старую знакомую Корсу 105. Скафандр был средний, но удобный, с множеством разных кармашков. В двух карманах я обнаружил запасные обоймы для винтовки. Спасибо, Крис, что принес, а то я уже и забыл про это. Нет проблем, всегда рад помочь. Как обстановка? 6 линкоров пока, уже немало. Посмотрим, но я думаю, их должно быть больше. Похоже, сегодня у вас будет много работы. Мы всегда готовы поработать. Думаю, это не скоро будет, так что пока ждите. Когда вернулся к столу, линкоров уже было 8, и почти сразу загорелись еще 2 иконки, означающие, что их стало 10. Это было уже много. Аварцы, похоже, совсем с головой не дружат, давая пиратам столько кораблей. Сколько их всего будет? Эскадра тем временем переместилась на другую сторону планеты. На мой взгляд, это ничего не давало. Пираты уже знали, что мы здесь. Видимо, был сброшен зонд, потому что картинка была. Пираты никуда не двигались. Они так и висели около того места, где вышли из гиперпространства. Эскадра тоже замерла и не двигалась, переместившись на другую сторону планеты. В рубке повисла тишина. Судя по всему, это были не все пираты, и они еще кого-то еще ждали. Первым тишину нарушил один из аналитиков. Похоже, все, вряд ли. Почему? Где крейсера или другие суда? Линкоры у пиратов не пользуются большим спросом. Либо это не пираты, а аварцы, и просто выключили транспондеры. Но даже тогда должны быть суда поддержки. Аналитики снова уткнулись в свои экраны и начали что-то вычислять. Только здесь я вспомнил про малую и вывел на экран положение там. Там было пока тихо, Никого не было. Что же вы ждете? Почему не атакуете? Со станции тем временем стали вылетать шахтерские корабли и разгоняться для ухода гиперпространства. Их становилось все больше и больше. Никогда бы не подумал, что там столько шахтеров. Что с резервом? Ждет. Где? В системе, где вы приказали ему находиться. Хорошо. Я посмотрел у Искина, что мне прислали в резерв, и слегка обалдел. Похоже, в штабе слегка переволновались по этому поводу. Имея такой резерв, я от этой десятки линкоров камня на камне не оставлю. Ну что же вы ждете? Они по-прежнему ничего не предпринимали. Я посмотрел, что у меня есть в составе эскадры помимо крейсеров и рейдеров. У меня был корабль связи, корабль РЭП, корабль спасателей и два корабля технической поддержки, кроме того еще три гражданских судна. Они что, решили жен с собой притащить, или это болельщики? Не понял, это что за три гражданских судна в составе эскадры? Вы же сами приказали взять абордажников с центральной базы. Они на них? Да, понятно. Мимо нас сейчас разгонялись и уходили в гиперпространство несколько десятков шахтерских судов. Видишь, безопасность? Шахтеры в нас не верят. Он по-прежнему сидел в углу, делал вид, что его здесь нет, и непонятно чем занимался. Только здесь он отвлекся и поднял голову. Их можно понять. На карте малой системы, которая была на большом экране, загорелся красный значок. Все в рубке отвлеклись от того, чем занимались, и посмотрели на экран. Красный значок был обозначен как пиратский крейсер. За ним появились еще два крейсера, и пошли значки. Красные значки пребывали на карте и пребывали. В нашей системе было тихо, ни одного нового значка не появилось. Приблизил карту малый. Здесь наша эскадра, так же как и у нас, пряталась за планетой, и точно так же как и у нас, пираты вышли на востоке, а не западе, откуда их ждали. Почему командир эскадры не поменял положение эскадры, до этого осталось для меня загадкой. Впрочем, скорее всего, так Искин сказал. Корабли там так же как у нас, передислоцировались на другую сторону планеты. Когда на экране счетчик вражеских кораблей остановился на цифре 18, выход кораблей из гиперпространства прекратился. Счет у них был 18 на 12. 18 пиратских крейсеров против 12 наших. Вот только у пиратов было 3 тяжелых крейсера. Если они такие же переделанные, как был у меня, это серьезно. Одно было понятно, там были точно пираты. Корабли у них были все разные. А вот кто вышел у меня, аварцы или пираты, было непонятно. Линкоры были все аварские, хотя и устаревшие. Немного повисев на месте, все пиратские крейсера начали двигаться к планете, постепенно выстраиваясь в боевой порядок. Посмотрев карту нашей системы, заметил, что линкоры в этой системе также начали двигаться к нам. Стало понятно, чего они ждали. Это было согласованное начало атаки на системы. Вот только зачем оно было согласовано, мне пока было непонятно. Значит, здесь все силы и больше никого не будет. Командующие пираты вызывают станцию, сообщила зараза. Пускай станция ответит, а мы посмотрим и послушаем, что они хотят им предложить. На большом экране появились два темных прямоугольника, после чего пошла картинка и звук. На экране появился мой старый знакомый, пират, который дважды от меня сбежал, и старый уставший дядька, похоже, старший у шахтеров. Между ними начался диалог. «От лица вольных странников предлагаю вам сдаться без боя», — сказал пират. «Я отказываю вам в вашей просьбе. Станция будет сражаться», — ответил ему старший у шахтеров. «Жаль, но я бы хорошо подумал на твоем месте. У тебя там полно женщин и детей. Наши женщины будут сражаться наравне с мужчинами. Это все громкие слова, не больше. После того, как мы придем к вам в гости, они будут очень рады нас видеть. Зараза, включи меня в разговор». Выполнено. На экране появилось третье окно со мной. «Не знаю, как женщины на станции, но лично я очень рад тебя видеть. Скажи честно, скучал по мне?» Его лицо вначале вытянулось от удивления, потом побелело, после чего покраснело. Он хотел что-то сказать, но как рыба только открывал рот. Все, что он смог произнести: «Ты, я, а ты кого хотел видеть? Вижу, что ты соскучился по мне и решил мне новые линкоры подогнать. Но как, ты ведь погиб?» «Погиб, как видишь. Мне там стало скучно, и я решил вернуться и отправить тебя туда. Раньше я тебя туда отправлю. Ты уже дважды пытался, а потом удирал, да так, что я тебя догнать не мог. В этот раз все будет по-другому. Ты в этом уверен?» «Абсолютно. Знаешь, я думаю так. Ты мне сейчас оставляешь линкор и валишь отсюда. Тогда, может быть, тебе повезет в третий раз. Неужели ты думаешь, что сможешь остановить меня свой горсткой кораблей. А ты решил, что если получил линкор от своих хозяев, сразу воевать научился? У меня нет хозяев. Есть. У трусов всегда есть хозяева. Да я тебя уничтожу навсегда. Хорошо, давай поединок. Один на один. Я на рейдере, а ты на линкоре. После чего проигравший отдает все свои корабли. Договорились. После чего он отключился и связь оборвалась. На меня смотрели все в рубке. Что? Поговорил со старым знакомым. Ничего такого. Что означает «отдает все корабли»? Спросил один из аналитиков. Спокойно, никто никому никакие корабли не собирается отдавать, я всего лишь пытался вывести его из себя. Командующий, станция вызывает, сообщила зараза. Включай. На экране снова появился старший у шахтеров. Здравствуйте, я не знаю, кто вы, я командующий 8-м флотом, меня зовут Алекс Мерв. Как будем воевать, командующий? Станция будет сражаться. Я рад, что вы готовы сражаться, но думаю, что ваша помощь не потребуется. Просто обороняйте станцию. Вас мало, у вас не хватит сил, чтобы справиться с ними. Не переживайте, все будет в порядке. Я его уже дважды разбивал, разобью и в третий. Если мне потребуется ваша помощь, я обращусь. Как скажете. Он отключился, а я склонился над тактическим столом. Противник летел прямо к нам в гости. Эффекта внезапности у нас уже нет, и о нас ему уже наверняка известно. Значит, нужно двигаться. Флот, слушай мой приказ, мы вылетаем вот сюда, показал точку на краю северо-запада системы. На орбите планеты остаются только суда поддержки. Сразу развернулся один из аналитиков. Мы так потеряем эффект внезапности. Мы его потеряли, когда они вышли на востоке, а не на западе. Они наверняка засекли нас. Искин с вероятностью 30% утверждает, что они могли нас не заметить. Я не собираюсь гадать, так это или нет, и исхожу из того, что нас заметили. Но Искин утверждает, что там для нас сужаются возможности для маневра. Кроме того, Искин предлагает отойти и занять позицию за минными полями и там встретить противника. Ты предлагаешь бросить станцию на растерзание пиратам? Искин считает, что это допустимые потери. Я не считаю это допустимыми потерями. Кроме того, поставь себя на место пиратского командующего. Ты видишь, что эскадра, которая должна защищать станцию, отошла и заняла позицию недалеко от нее. Что ты будешь думать об этом? Что она готовится к встрече? То есть тебе действия противоположной стороны не покажутся странными? Нет. А вот мне покажется, и я тебе скажу, как я бы действовал на месте пиратского командующего. Я бы вначале разнес станцию, чтобы не оставлять ее у себя за спиной, после не полетел напрямую, как ты мне предлагаешь, а пошел в обход, потому что заподозрил, что там минные поля или что-то другое. Кроме того, знаешь, почему я всегда побеждал? Почему? Потому что думал всегда своей головой, и никогда не слушал Искин, и сейчас буду действовать точно так же. Крейсерам и рейдерам начать движение в указанную мной точку. Всем крейсерам в малой системе тот же приказ, начать движение в указанную точку системы. Внимание, приказ всем пилотам в обеих системах. Мы должны пройти как можно ближе к минным полям. Кроме того, мы должны двигаться равномерно без ускорений. У противника не должно сложиться впечатление, что мы разгоняемся для прыжка. Я поняла, командир. Ой, простите, я по привычке, командующий, ответила первый пилот. Все в порядке, можешь так обращаться. Скажи мне время для достижения указанной точки. При данной скорости 3 часа 47 минут, а у пиратов 4 часа 36 минут. Отлично. Я внимательно наблюдал за направлением движения пиратов. Изменят они направление движения или нет? Они нас уже точно видели, но непонятно было, погоняться они за мной или нет. Я собственно для этого пытался разозлить пирата. Кстати, нужно будет хотя бы узнать, кто это такой. Хотя расстояние было почти одинаковым, но мне достичь указанной точки ничто не мешало, а у них на пути были две планеты плюс местное светило. Все это было нужно огибать. Вначале они не меняли направление движения, как летели на станцию, так и продолжили лететь. Я уже думал, что может, стоит вернуться и укрыться за станцией, но это был совсем плохой вариант. Окружат и уничтожат вместе с станцией. Единственная возможность для меня – это скорость и маневр. Однако пираты решили все-таки оставить станцию на потом, справедливо решив, что она от них никуда не денется. Изменив траекторию движения на сближение с эскадрой, посмотрел на карту малой системы, там была такая же картина. Пираты погнались за эскадрой. Поняв, что у меня есть 3 с лишним часа, и я занялся резервом и решил распределить его. 2 линкора и авианосец я направил в Малую, а остальные 12 линкоров сюда. Отправил им приказ разгоняться для прыжка, а также указал системы, куда они направляются. Мне было нужно только правильно рассчитать точку выхода их гиперпространства, чтобы пираты оказались рядом с ними. Для этого пришлось высчитывать время их разгона и полета до систем, хотя они и находились в соседней системе, но время полета до нас составило почти 7 часов, а до малой 8. Сложность была в том, что у меня была разная скорость у кораблей, рейдеры были быстрее крейсеров. Пришлось прикидывать примерную траекторию движения, считая ее по крейсерской скорости, и примерную точку, где я окажусь на этой скорости. Подумав и еще раз проверив, я направил точки выхода резерва в системах. От обдумывания, правильно я назначил точки выхода или нет, меня отвлек аналитик. Командующий Эскин показывает, что если вы хотите спрятаться в астероидном поясе, то ничего не получится. Корабли слишком большие и там не поместится. Почему ты решил, что я хочу там спрятаться? Не знаю. Это самое разумное объяснение этому маневру. Я не собираюсь там прятаться. Тогда я совсем ничего не понимаю. Так всех в рубке касается. Кто еще не понимает, зачем я так делаю, поднять руки? Подняли все руки, кроме пилота. Отлично. Значит, и пираты этого не понимают. Ну что, пилот, у тебя какой вариант есть? Думаю, что вы хотите затащить их на минное поле, и ради этого мы пролетели рядом с ним. Умничка ты моя, молодец. Одна догадалась. Я делаю это, чтобы они считали, что там ничего нет. Я давно с вами летаю, командир. Теперь поняли, что я делаю. Обратился к аналитикам. Да, кстати, проинформируйте об этом командира в Малой и просчитайте точки разворота для крейсеров и рейдеров. Принято. Не знаю, как вы, а я кушать хочу. Пилоты, вам что-нибудь принести поесть? Нам еще долго летать, пока туда долетим, пока обратно. Пилоты не могли покинуть командную рубку, только в туалет, но он находился в рубке. Командир, как вы можете есть в такой обстановке? Спросила пилот. Нормально, я больше недели ничего не ел благодаря кое-кому, и теперь кушать хочу. Тогда принесите и нам. После чего оба пилота скинули мне на нейросеть номера блюд для них. Кают-компания оказалась заполнена. Из экипажа кто-то кушал, кто-то просто сидел. В основном это были абордажники. Когда я туда зашел, все взгляды обратились на меня. В глазах было одно – надежда. Спокойно, все в порядке. Меня не выгнали из рубки, я просто кушать захотел и пилотов покормить решил. Глава 9. Решил пошутить, но моя шутка не вызвала даже улыбок. Напряжение висело в воздухе. Все понимали, что противник у нас очень серьезный. Подошел к автомату, заказал себе гамбургер и мерзкую розовую кашку. Она действительно была очень витаминизирована и полезна. Потом взял, что заказали пилоты, и понес это все в рубку. На выходе из кают-компании меня остановили вопросом. «Командир, что делать будешь?» Я не видел, кто его задал, но, когда повернулся, все смотрели на меня, и у всех в глазах читался этот вопрос. «Уничтожать пиратов? У меня есть хитрый план. Потерпите, скоро вы все увидите. А пока можете отдохнуть, это надолго». После чего вышел из кают-компании, вернувшись в рубку, отдал пилотам их заказы, после чего поймал голодные взгляды аналитиков. «Сами сходите до кают-компании, это они уйти из рубки не могут. Я у себя в каюте буду. Если что-то изменится, сразу меня вызывайте». «Принято, командир». Я что, себя не очень хорошо чувствовал, какая-то слабость присутствовала. С другой стороны, хорошо, когда у тебя 3 аналитика сидят рядом. Только на выходе из рубки я понял, что мне не хватало. Мне не хватало капитана. Он всегда где-то сзади находился, а теперь даже его кресла не было. Кстати, а где капитан корабля? Кресел не хватило, он пока не нужен, так что, наверное, у себя в каюте. Понятно. Так жестко я с ним никогда не поступал, здесь его просто выгнали из рубки. Наверное, он меня во всем винит теперь и вспоминает с ужасом тот день, когда меня нашли в криокапсуле. В каюте у себя я снял скафандр и сел на койку. Не знаю, что со мной делал док, но сил у меня не было совсем. После того, как я съел свою розовую кашку, решил немного полежать, не заметил, как уснул. Проснулся от того, что меня будила зараза. «Командующий, требуется ваше присутствие на мостике. Сейчас буду». Посмотрел время на нейросети. Прошло 5 часов, мы сейчас уже должны были развернуться и лететь обратно. Натянул скафандр и пошел обратно в рубку. Когда вернулся, первым делом посмотрел на карту системы и расположение кораблей. Мы уже действительно развернулись и летели обратно, пираты находились недалеко и преследовали нас. Они заняли более близкий радиус от светила, а мы двигались по дальнему радиусу. В принципе, я это и ожидал, но здесь эскины просчитали оптимальные орбиты и аккуратно подводили их на минные поля. Плохо, что расстояние между нами было совсем небольшим. Нас дополнительно тормозили крейсера, они были самые медленные. Зря я их взял. Все выжимали максимум из двигателей, и мы, и пираты. Расстояние постепенно между нами сокращалось. Они успеют перехватить нас до минных полей? Нет. Вопрос в том, что нам делать дальше. Все просто. Как только они влетят на минные поля, они начнут экстренно оттормаживаться. Сразу меняем орбиту и уходим ближе к светилу, при этом попробуем атаковать их ракетами издалека, прикрывшись минными полями. Нужно только, чтобы они не могли нас достать основным калибром. Принято. Сел к себе в кресло. До минных полей было больше часа полета. Зачем разбудили? Спрашивается. Мог спокойно еще час поспать. Посмотрел на карту малой системы. Там тоже пираты гнались за крейсерами, но скорости у них были практически одинаковыми и расстояние между ними почти не сокращалось. Там ситуация была похожая, но отличалась от нашей. В малой системе не было дальней и ближней орбиты, все были на одной орбите. Пираты были совсем чуть-чуть ближе к светилу. Все вроде шло по плану, единственным изменением было то, что пираты сменили построение у нас в системе. Вначале они летели клином, теперь перестроились на обратный клин. Зачем им это было нужно, мне было непонятно. Похоже, опасались сюрпризов от меня. Ничем другим я это объяснить не мог. Устроившись удобно у себя в кресле, решил еще подремать и не заметил, как снова уснул. Сквозь сон услышал только: «Тише ты, командующего разбудишь». «Чего? Это как? Вот сам посмотри». Окончательно я проснулся от того, что на меня смотрела куча народу. Когда открыл глаза, так и оказалось. Весь экран передо мной был заполнен маленькими окнами, и все они с интересом наблюдали, как я сплю. Смущенный открывшейся картиной, я только смог произнести: